Вот эту пару сначала недолго носила она, а потом ее донашивала Наталья Каменева. Кстати, Каменев, по-моему, носит очки, судя по обуви, у него не очень уверенная походка. Но в Манжероне он был без очков. Да, очков на нем не было, но завтра мы еще раз встретимся с ним, можно будет его спросить, если это важно. Ах, хотела бы я знать, инспектор, что для нас важно, что нет. А вот кроссовки, в которых Наталья Каменева ходила по сырой земле, а потом не стала их мыть, только кое-как обтерла. С кроссовками бережливые женщины так не обращаются. Знаете, инспектор, мне сейчас почему-то вдруг пришла в голову мысль, что неплохо бы и мне посетить отель у Розы. Надеетесь обнаружить там забытые Каменевым очки? Ну что вы, инспектор, такую улику вы с Зингером ни за что бы не пропустили. Нет, я просто хочу взглянуть на место происшествия. На место преступления, хотите вы сказать? Возможно, возможно, но не будем торопиться с выводами, дорогой инспектор. Так что как вы отреагируете на мое предложение? Только однозначно. Буду счастлив пригласить вас на загородную прогулку. Мы можем прямо сейчас и отправиться? Если вы уже все здесь осмотрели, ну, не сказала бы, однако, для первого поверхностного осмотра пока достаточно. Я уже имею некоторое представление о Каменевых. Так едем? Почему бы и нет? Петр, вы поедете с нами. Ваша помощь может понадобиться. Охотно, господин инспектор. И они втроем покинули квартиру Каменевых. Примерно через час испуганная Роза Блюменталь встречала не слишком приятных ей гостей и, по их просьбе, оставив ресторан на сестру, уединилась с ними в пустовавшем номере «Люкс». Так хозяйка гордо именовала единственный двухкомнатный номер гостиницы. Там все четверо уселись за круглый стол в гостиной, и госпоже Блюменталь была представлена Апраксина, детектив-специалист из Мюнхена. Разумеется, титул графини не был Миллером опущен, но Роза Блюменталь без того отнеслась к Апраксиной с робкой почтительностью. Опыт подсказал ей, что перед ней настоящая дама из общества. Нас интересует, госпожа Блюменталь, не останавливались ли в тот день в отеле еще какие-нибудь русские? «Вы понимаете, о каком дне мы говорим?» — начала Апраксина. «Уверяю вас, милостивая госпожа, никаких других русских в тот день в отеле не было. Я это знаю точно, потому что я еще раз проверяла регистрационную книгу после того, как ее смотрел господин инспектор. А вы могли бы показать ее нам?» «Охотно, один момент». Роза Блюменталь тотчас встала и вышла из номера. Из коридора послышалась ее тяжелая, но бодрая поступь. Сегодня она чувствует себя неуязвимой и рада, что ее прошлые грешки как будто забыты. Хозяйка вернулась минут через 15, неся перед собой раскрытую регистрационную книгу. «Пожалуйста, вот она. Я уже открыла нужный день. Вы задержались потому, что захотели еще раз пробежать глазами список постояльцев того дня?» Роза Блюменталь моментально встревожилась. «А что, я не должна была этого делать? Отчего же? Ведь это ваша книга». Мне просто стало интересно, почему вы решили прочесть список еще раз, прежде чем показать его нам. Ой, я только хотела убедиться, что дело обстоит именно так, как я сказала господину инспектору и вам, и господину Зингеру. На всякий случай хозяйка бросила взгляд на молодого полицейского и улыбнулась ему. «И что же, убедились?» — спросил инспектор Миллер. «Да. В тот день останавливалась только одна семья иностранцев, итальянцы. Вот они, Россетти, а все остальные немцы». Инспектор взял у нее из рук раскрытую книгу и пробежал глазами записи на обеих страницах. «Да, так оно и есть», — сказал он, передавая книгу Апраксиной. Апраксина принялась внимательно изучать записи, водя по ним пальцем. Затем палец ее уперся в одну из записей. «А вот и наши птички». Миллер склонился над ней и прочел. «Херунд фрау Юрих». «Не понял, Юрих — довольно распространенная немецкая фамилия. Конечно. Но здесь написано «Юрихова». «О, мой бог! Я думала, это просто такая закорючка. В конце подписи испуганно воскликнула Роза Блюменталь. «Не волнуйтесь, если уж инспектор полиции ничего не заметил, то с вас и спросу нет», — сказала Апраксина побледневшей хозяйке. Обернувшись к смущенному Миллеру, она добавила: «И вашей вины здесь нет абсолютно, инспектор. В тот раз вам неоткуда было знать, что существует русская фамилия Юрикова.